так много надо сделать, и так редко представляются для этого возможности. Вообще я не вижу, каким иным путем мы могли бы достигнуть того, чего достигли. Но я не хочу еще раз участвовать в подобном предприятии. Не хочу, чтобы возникла такая необходимость. Мне хотелось бы, чтобы наша страна взяла эту работу на себя и посылала в Антарктику достаточно людей. Тогда они смогут выполнять единовременно только одну задачу. Так это поставлено в Канаде. Почему бы и в Англии не сделать так же? Но в одном можно было избежать расточительства людской силы. Я выше уже говорил о том, что при возникновении любой экстренной ситуации на помощь призывали добровольцев, и что таковые всегда находились. К сожалению, принцип добровольности использовался не только в экстренных случаях, но и при выполнении всех основных видов повседневной работы, которые следовало бы подчинить графику. В результате добросовестные трудяги перерабатывали, и это было неизбежно. Каждый считал для себя делом чести не прослыть лентяем. Получалось так, что люди делали слишком много, а потом им сообщали, что они переусердствовали. Следовательно, не было настоящей дисциплины. Будь она, люди бы не перегружались. До последнего года экспедиции мы не настаивали на составлении графика работ. Денежных средств было в обрез. Не исключено, что Скотт и вовсе не получил бы ассигнований на экспедицию, если бы она не ставила перед собой целью завоевания полюса. В вещах, приобретаемых у больших торговых фирм, недостатка не было. Все наше оборудование и научное снаряжение было первоклассным. Но предмет первейшей необходимости, едва ли не самый главный для экспедиции, корабль, отбил бы у Колумба охоту к плаваниям, а нас чуть не отправил на дно. Сколько писано о жалком снаряжении, с которым Колумб отошел от берегов Канарских островов на поиски кратчайшего пути к неведомому континенту с богатейшими, по его предположению, империями. Но ведь по тем временам три его каравеллы были намного лучше старой развалины. Примечание переводчика. Если учесть, что Терра Нова погибла во льдах только в 1943 году, едва ли к этому судну в то время был применим столь нелестный эпитет автора. Конец примечания. На которой мы поплыли в ледяную пустыню, где утро и вечер составляют не день, а год, где не могут жить даже белые медведи и северные олени. У Амундсена был Фрам, специально построенный для полярных исследований. Скотт прежде плавал на Дискавери. Но уж эти Нимроды и Терра-Новы с биржи подержанных деревянных судов предназначенной перевозить пони, собак, моторные сани и все необходимое для полярной экспедиции, не говоря о людях, которые в пути к тому же ведут научные наблюдения. При мысли о них так и подмывает требовать принятия полярного закона, который приравнял бы к преступлению перевозку людей в край вечных льдов на суденышках, пригодных разве что для того, чтобы курсировать между Лондонским мостом и Рамсгейтом. Примечание переводчика. Рамсгейт – городок на юго-восточном побережье Англии. А попрошайничество, без которого не получить даже это снаряжение. Шеклтон обивал пороги богачей. Скотт месяцами писал письма с просьбами о деньгах. Не позор ли это для нашей страны? Современные цивилизованные государства должны принять решение о финансировании научной работы, включая географические исследования. А поскольку от их результатов в равной степени выигрывают все страны, то в этой области открываются широкие возможности для международного сотрудничества. Примечание переводчика. В будущем развитие этой идеи привело к заключению Антарктического договора 1959 года. Конец примечания. Особенно в таком районе Земли, где захват территории бессмыслен, и никакой Foreign Office не в состоянии провести границу между плато короля Эдуарда и короля Хокона. Антарктический континент в основном еще не исследован. Но и то немногое, что известно, убеждает в том, что он не может быть освоен обычным образом, путем иммиграции пионеров, отцов-паломников и так далее. Остров Росса – неподходящее место для жизни людей, но там может размещаться научная станция со сложным оборудованием, обслуживаемым ежегодно сменяющимся штатом сотрудников. 3 года в Антарктике, как пробыли мы, слишком много. Еще 1 год, и даже лучшие из нас сошли бы с ума. Из 5 главных походов, которые выпали на мою долю, 1 – зимнее путешествие. Вообще нельзя было предпринимать с нашим снаряжением. А в 2 партиях на собаках, в том числе поисковой, следовало бы участвовать людям со свежими силами. Нет нужды повторять, что англичане откликнутся на любой зов и будут стоять насмерть некоторые из них. Но как бы то ни было, им придется расплачиваться за это дорогой ценой. Я заплатил своим здоровьем, и этот расход не возместится никогда. А 5 самых сильных, самых здоровых, самых опытных моих товарищей поплатились жизнью. Такие научные станции с такой научной службой не могут быть созданы усилиями отдельных героев и энтузиастов, выпрашивающих чеки у богачей и пожертвования у частных научных обществ. Этим должны заниматься общественные организации. Не думаю, что в наш век авиации следующие посетители полюса будут передвигаться пешим способом и сами вести сани или идти с санями, запряженными собаками, мулами, либо пони. Примечание переводчика. Следующее посещение Южного полюса Ричардом Бердом в 1929 году было выполнено по воздуху. И склады, наверное, станут устраивать иначе, чем это делали мы. Надеюсь также, что паковые льды будут пробивать не старые угольщики, приобретенные на бирже подержанных кораблей, специально построенные суда и в избытке, трактора и самолеты особой конструкции, люди со специальной подготовкой и в большом числе. Вот что необходимо для того, чтобы работа в Антарктике велась по правилам цивилизованного человеческого общества, а правительству и избирателям пора научиться ценить знания, даже если оно не оплачено страданиями и смертью. Моя песенка спета. Я скорее отправлюсь к працам, чем в путешествие на юг. Но если я решусь поехать на юг, то только на необходимо разумных условиях. Возможно, я не вернусь героем, зато вернусь без большого ущерба для себя. Ибо если сократить, повторяю, срок пребывания в Антарктике и обеспечить там все удобства, какими располагают современные цивилизованные страны, то работа на Дальнем Юге будет намного приятнее службы на какой-нибудь захудалой военной базе на экваторе. Надеюсь, что к тому времени, как Скотт возвратится домой, а он возвращается, барьер движется, и в 1916 году люди Шеклтона не нашли и следов поставленного нами могильного горя. К тому времени трудности, отнявшие его жизнь, останутся в прошлом, а его крестный путь превратится в шоссе, не менее оживленное, чем Пикадилли. Пора, однако, поговорить о самом главном. Как бы хорошо ни было поставлено дело полярных исследований в будущем, его организаторы захотят в первую голову узнать все, что мы можем им сообщить о горючем, холоде и пище. Итак, прежде всего о горючем. Скотт жалуется в дневниках на недостачу керосина в нескольких последних складах. Нет сомнения в том, что причина его утечки – был износ кожаных прокладок в керосиновых бачках. Все они подвергались воздействию солнечных лучей летом и неожиданно сильных холодов осенью. В путешествии на Discovery Скотт упоминает о баках, в которых они везли керосин во время санных походов. Каждый бак закрывался пробковой затычкой, составлявшие, безусловно, ненадежную защиту. Керосин обладает свойством просачиваться сквозь любые преграды, особенно когда сани сотрясаются на неровном грунте или, как это часто случается, переворачиваются. Как ни старайся, как ни жми, эти пробки не удается заткнуть намертво. Поэтому намного лучше пользоваться металлическими навинчивающимися пробками, хотя это несколько увеличивает вес. Ведь как неприятно открыть новый бак и увидеть, что он наполнен лишь на 3/4. А это, конечно, означает, что примусом следует пользоваться еще более экономно. Смотри список литературы, пункт 6. Амундсен сообщает по этому поводу, что у них керосин хранился в обычных баках, но те оказались очень непрочными, и во избежание потерь Бьёланду было поручено следить за их герметичностью. Смотри список литературы, пункт 30. В нашей экспедиции бачки по совету Скотта закрывались навинчивающимися металлическими крышками, и мы не знали с ними никаких хлопот, пока поисковая партия не пришла на склад 1 тонны. Примечание автора. Из дневника Лэшли следует, что вторая возвращающаяся партия обнаружила недостачу горючего в среднем барьерном складе. Конец примечания. Здесь находилась закладка провианта и горючего, которую я предыдущей осенью закопал для полюсной партии под 2-метровым слоем снега. Провиант был сложен в брезентовый ящик, а красные бачки с горючим поставлены сверху на снег как дополнительный опознавательный знак склада. Извлекший ящик на свет, мы нашли, что содержащаяся в нем провизия почти несъедобна. Так много керосина просочилось зимой и весной сквозь 2 метра снега. Затем мы отыскали полюсную партию и узнали, что им не хватило керосина. По возвращении на мыс Эванс кто-то, орудуя лопатой близ лагеря, случайно наткнулся на деревянный ящик с 8 керосиновыми бачками емкостью в 4,5 литра. Его поставили в этом месте в сентябре 1911 года, чтобы погрузить на Терра-Нову и отправить на мыс Крозер. Корабль не смог его взять. Зимой ящик занесло снегом, и он так и лежал всеми забытый, пока 15 месяцев спустя его случайно не нашли. 3 бачка из 8 были полные, 3 пустые, 1 заполнен на 1/3, 1 на 2/3. Не может быть никаких сомнений в том, что керосин, отличающийся особо летучестью, испарялся и просачивался сквозь крышки, и что процесс этот ускорялся из-за износа кожаных прокладок, которые затвердевали и пересыхали. Будущим экспедициям следует очень внимательно отнестись к хранению горючего, причем для уменьшения риска его следует закапывать.